Глава 10. Мы встали в пару. Не верилось, что я добровольно вложила ладони в его руки, что его пальцы сжали мои. Сердце затарабанило так, что Александру, наверное, слышно. Он положил мне на талию ладонь, прохладную, но уверенную. Я как-то невольно подобралась, а Вассервальд четким движением придвинул меня к себе. Я затаила дыхание. Никогда не думала, что вальс может быть таким интимным. Александр на меня все еще не смотрит. Взгляд устремлен в никуда перед собой. Лицо, как у мраморной статуи. Как всегда, бесстрастный и красивый. Да уж, дайте мне сил это вынести. Пока меня колотила внутренняя дрожь, мастер Камелия начала считать. Так, поехали. И раз, два, три, раз, два, три. Я приготовилась оттоптать Вассервальду носки, но по какой-то магической причине мы очень легко и плавно закружились в танце, четко по кругу, за другими парами. Он вел уверенно, надежно. Я вдруг поняла, как много зависит в танце от партнера. Нет, Ромео прекрасно танцует, но почему плавные движения получаются у меня только с тем, кто меня не выносит? Потом из летающего граммофона зазвучала мелодия. Мы продолжили кружиться и делать разные подебаски. Я чуть расслабилась, хоть Александр и выглядит бездушной колодой, но ведь и не кидается, а это уже прогресс. В какой-то момент я даже попыталась изобразить грацию, но вышло только помахать руками. Чтобы сделать вторую позицию рук, нужно поднимать локоть и делать его округлым, неожиданно произнес Вассервальд, продолжая смотреть в никуда. А пальцы удлинять. Я опешила. Значит, теперь он будет разговаривать, как ни в чем не бывало? Но терять возможность наладить диалог не хотела. «Разбираешься в танцах?» — спросила я. «Имеешь что-то против?» «Что опять? Он вообще может нормально разговаривать?» Сделав глубокий вдох, пока совершала поворот, я проговорила, изо всех сил изображая спокойствие. «Просто интересно». «Судя по твоим танцевальным навыкам, раньше этим не интересовалась». Все так же холодно, заметил Вассервальд. Я скрипнула зубами. «Вот же! Он нарочно меня провоцирует! А вот обломится пусть!» Пришлось натянуть улыбку. «Как видишь, танцы не мое!» «А что твое?» С какой-то иронией спросил он. Я сделала вид, что не заметила его тона. «Не знаю, возможно, быть незаметной». Он усмехнулся. «Только почему-то все время попадаешься на глаза». «Или это ты за мной ходишь?» — не выдержала я. Пальцы Александра на моей ладони резко сжались. На талии тоже впились в бок. Я закусила губу, но не издала ни звука. «Вот не пикну даже. Пускай что хочет делает». Несколько секунд он сжимал меня в тисках. Я всеми внутренностями ощущала его напряжение. Но стойко терпела. Потом подняла голову, наши взгляды встретились. И я в очередной раз рядом с ним перепугалась. В голубых глазах Александра перекатываются блики. Мерцание, какие-то вихри заполняют весь белок. Он неотрывно смотрит на меня. Желваки двигаются, губы сжаты в тонкую нить. «Да ну что ж такое? Что опять не так? Да ему пора на курс управления гневом. Нельзя же взрываться по каждой мелочи». Вырываться не рискнула, слишком много народа. Как-то не хочется прославиться чудачкой даже в Академии магии. Александр продолжал меня держать, с каждым движением все сильнее придвигая к себе. А отстраниться у меня попросту не хватает физических сил. Сердцебиение стало еще быстрее. По спине прокатилась горячая волна, а в районе солнечного сплетения вспыхнуло. Что ему надо? И я сама веду себя как дура. Расстояние между нами все сокращалось. Теперь его лицо нависает так близко, что вижу небольшие носогубные заломы, и между бровей тоже. То есть смеяться он умеет так же, как и злиться? Что-то первого не замечала. Я напряглась, задеревенела, когда до лица Александра осталось сантиметров 20. «Я не хожу за тобой», — проговорил он глухо. В горле пересохло, но я смогла ответить. «Как скажешь». «Мы неделю не пересекались». «Да. И было все в порядке». «В порядке», — согласилась я хрипло. «А что было в порядке-то? Или, точнее, что было не в порядке?» Вассервальд продолжил. «А потом этот приказ ректора...» «Угу». «Я до конца надеялся, что тебя не будет в моей группе абитуриентов», — все так же тихо произнес он. Меня его слова снова задели. Я скривилась. «Ну, прости, что мешаю тебе жить. Не представляешь, как. А вот это вообще ни в какие ворота не лезет. Да что я тебе такого сделала?» — выдохнула я и попыталась высвободить руку, но цепкие пальцы держат, как клещи. «Почему ты меня ненавидишь?» Глаза Александра полыхнули синим, ноздри раздулись, пальцы еще сильнее впились мне в талию. «Много вопросов, Вивиана!» — процедил он. «Слишком много!» Несмотря на происходящее, я удивилась. «Вассервальд знает мое имя?» Я сдула невидимый волосок со лба и сказала. «А я никуда не спешу. Зато я спешу». «Так я тебя не держу?» «А я тебя держу!» Непонятно отозвался Вассервальд. Только сейчас я заметила, что музыка прекратилась. В зале как-то тихо. Даже счета мастера камелии не слышно. Я оглянулась и взвизгнула, интуитивно вцепившись в Вассервальда и прижавшись к нему. Тот, к удивлению, даже не оттолкнул. Мы висим примерно метрах в 10 над полом. По воздуху плывут мерцающие точки, закручиваются в переливающиеся вихри. Внизу, задрав головы, на нас смотрят остальные. На лицах удивление, у некоторых восторг. Только Каролина Купала морщится, будто лимон жует. А у Николы вообще полностью почернели глаза. Злится. «Что это?» — перехваченным от страха голосом спросила я. «Трехмерный магический вальс», — с уже знакомой злостью произнес Вассервальд. «Какой?» «Трехмерный», — снова сказал он. «Это значит, исполняется не только на полу, но и подъемом воздух. Потолки тут почему, думаешь, высокие?» Для меня услышанное прозвучало наполовину абракадаброй, а от страха в голове все перепуталось. Я невольно сильнее вцепилась в Александра. Зато мастер Камелия, спустя несколько секунд ступора, вдруг радостно захлопала в ладоши. «Трехмерный вальс! Какая прелесть! О, небеса! Как давно я его не видела!» Адепты и абитуриенты загомонили, стали что-то обсуждать. Но я не слышала. В ушах грохот, в груди глухие удары. А до сознания медленно доходит. Я в воздухе, на глазах у всех, обнимаюсь с Вассервальдом. Они же все смотрят. Меня аж в пот бросило. «Спусти меня!» — перехваченным шепотом попросила я. «С удовольствием!» — бросил Александр. Ему это все, похоже, нравится не больше меня. Мы медленно поплыли вниз. Когда стопы коснулись пола, я отскочила от Александра, как ошпаренная. Он отшагнул, заложив руки за спину, с хмурыми бровями и бешеным лицом. Не знаю, что все это значит, но это какое-то безумие. Меня внутри колотило, хотя старалась этого не показывать. Тут же ко мне подскочили Мирча с Наоки и Николой, стали что-то говорить про трехмерный магический вальс, но я не слушала. Мой взгляд сосредоточен на Александре, так же, как и его на мне. Никола стал заглядывать мне в лицо и своими черными, как деготь, глазами перекрывать обзор. В конце концов пришлось обратить на него внимание. «С тобой все в порядке?» — глухо спросил он. «Вассервальд тебя не обидел?» «А? Что?» — рассеянно спросила я. «Если что, я ему врежу», — пообещал Ник. Его почерневшие глаза говорили, он не шутит. Да только что он может против бессмертного мага из рода Вассервальдов? К тому же я совсем не уверена, что ему нужно врезать. Сейчас я вообще ни в чем не уверена. Единственное, чего хочется, это, наконец, побыть одной и хоть немного вздохнуть. Я попятилась к выходу. «Вивианна?» — обеспокоенно поинтересовался Ник. «Мне надо на воздух!» — посылая рассеянный взгляд Вассервальду, проговорила я. Ник и Наоки смерчей забеспокоились. «Подожди!» — попыталась остановить меня Наоки. «Нет, мне надо!» — заключила я. Мастер Камелия даже не попыталась меня остановить. Только в молитвенном жесте сложила ладони на груди и странно улыбается. «Нет, бежать, бежать куда-нибудь, где на меня не будут вот так глазеть, и никакие Вассервальды не будут. А не знаю, что с ним такое происходит. И со мной...» Из помпезных залов и коридоров корпуса высших искусств удалось выбраться довольно быстро. Только когда оказалась на крыльце, смогла выдохнуть спокойно. Небо все еще серое, воздух свежий и сырой, но тучи не тяжелые, дождя быть не должно. Я натянула горловину свитера на подбородок и, сунув пальцы под мышки, пошла, куда глаза глядят. Непонимание раздражало и бесило. В полном раздрае я бродила по переходам и мостам, пока не вышла к окраине всего массива Ордена. Здесь просторно. Зеленые холмы, вдалеке стена леса, такого высокого, что верхушки деревьев почти задевают облака. К ближнему холму ведут ступеньки и заканчиваются каменным домом с черепичной крышей. Из трубы валит дым, в окнах свет. Мне стало любопытно, даже немного забылось, как я только что парила под потолком в объятиях Александра Вассервальда. Спустившись с холма, я полезла по каменным ступенькам к дому. Вообще-то скользким от сырости. Но сейчас хотелось отвлекаться любым доступным способом, даже если это грозило падением. У самых дверей ощутила запах жареной картошки и в груди защемило от ностальгии по домашнему уюту, которого у меня никогда не было. Возможно, если бы я росла с настоящими родителями. Но на нет и суда нет. Набравшись смелости, я постучала в дверь. Ну а что? Если рядом с Орденом есть какой-то дом, почему бы не познакомиться с его хозяевами? В конце концов, сегодня выходной, а я официально еще не адептка. Послышались шаги. Дверь распахнулась. «Нолан!» — выдохнула я, не зная, радоваться или огорчаться. «Вивиана, что ты тут делаешь?» «А вы?» Он протянул озадаченно. «Живу. Здесь небольшой корпус сопровождающих, работа у нас разъездная, а тут можем отдохнуть. Заходи, чего стоишь? На улице сыро, я чаем напою». Внутри дом, как и ожидала, оказался уютным и вместительным. Слева громадный очаг с котлом и небольшим вертелом над ним. На вертеле истекают соком две птичьи тушки. Стены и потолок деревянные, а пол из каменной брусчатки. По углам сушатся какие-то травы. У дальней стены деревянный стол, а справа проход и лестница наверх. Нолан проследил за моим взглядом. «Иногда сюда залетают ведьмы», — пояснил он. «Что-то вроде перевалочной базы на дальних перелетах. У них договоренность с ректором Люксом. А на втором этаже спальные комнаты». «Здесь уютно», — заметила я. «Да, вполне. Проходи, садись вот тут. Вода почти вскипела». Я села за стол, наблюдая, как Нолан зачерпывает из котла воду и разливает в чашки. Когда он сел напротив, поставив одну передо мной, спросила, удивленно заглядывая в бесцветную жидкость. «А чай?» «Сейчас!» — улыбнулся котелок и поднял палец. Тут же от одного из пучков на веревке отломились несколько листьев и по воздуху примчались к нам в чашке. Вода тут же потемнела, запахло ароматной земляникой. «Удобно!» — впечатлилась я. «Это подарок одной ведьмы», — довольно согласился Нолан. «Сказала, сопровождающие и так много двигаются. Можно хотя бы за чаем отдохнуть». «Гертруда тоже здесь живет?» — поменяла я тему. Котелок кивнул. «Сейчас спит мертвым сном после очередной командировки. Лучше скажи мне, что сама здесь делаешь. Вообще-то абитуриентам и адептам запрещено без разрешения покидать пределы Ордена». «Даже в ваш домик?» — удивилась я. «Даже», — согласился Нолан. «За этим лесом начинается территория Терсиэльских лесов. Эльфы. Конечно, у Ордена с ними договор, но адептам там делать нечего. Просто соблюдение безопасности». «Понятно. Эльфы и Терсиэльские леса сейчас меня волновали в последнюю очередь. Куда больше хотелось кому-то рассказать о ситуации с Вассервальдом. Кому-то, кто поможет разобраться и не будет отмахиваться, как банши, или восторженно хлопать, как мастер Камелия». Нолан вроде один из немногих, кто относительно искренне ко мне отнесся. Поэтому я решилась. «Меня достает Вассервальд, вот и спряталась». Котелок даже чай пить перестал. Чашка так и застыла у губ. Пару секунд хлопал ресницами, потом поставил на стол и поинтересовался осторожно. «Достает — это как?» Я коротко и без подробностей о библиотеке объяснила ему ситуацию. Нолан некоторое время молчал, потирая подбородок, потом произнес. «Знаешь, Вивианна, это странно. Обычно Вассервальда совершенно равнодушны к смертным магам, тем более к абитуриенткам. Удивительно, что он вообще заметил твое присутствие. Быть невзрачной и неприметной для меня привычно, но сейчас слова Нолана прозвучали немного обидно. С другой стороны, сама же этого хотела». «Догадываюсь», — согласилась я, «но он бесится при любом моем появлении». Нолан посмотрел на меня заговорщицки. «Нет, ну, есть одна мысль, но с этим, думаю, ты и сама разберешься. Больше интересует твой дар. Он ведь пока у тебя в дисбалансе? Когда начинаются занятия?» И я пожала плечами. «Наверное, когда сдам экзамен». «Ах, да, точно, с этими командировками совсем потерял счет времени», — спохватился котелок. «Но в целом, и судя по тому, что ты рассказала, твой дар может оказаться крайне необычным и очень мощным. Возможно, с ним как-то связана реакция Александра. Это, конечно, лишь мое предположение. Кто я, чтобы рассуждать на такие темы? Но я видел многих абитуриентов и адептов, и ты первая со спонтанными исчезновениями». «Спонтанные исчезновения!» Я впервые услышала более-менее четкую формулировку своего дара. «И что это значит?» — спросила я, отпивая ароматный чай. Нолан пожал плечами. «К сожалению, у меня недостаточно знаний, чтобы об этом судить. Но, уверен, ректор Мариус Люкс не просто так приглашал тебя к себе». «Вы и об этом в курсе?» Котелок хмыкнул. «Об этом сплетничали не только адепты, но и преподаватели», — сказал он. «Да уж, взбаламутил это Орден своим появлением». Сказать, что я удивилась, ничего не сказать. Чтобы я завладела вниманием стольких людей, и, очевидно, не людей, это только во сне могло присниться. Чай немного остыл, и я сделала большой глоток, чтобы как-то успокоить не в меру разыгравшееся воображение. «Я в центре событий? Да как с этим обращаться?» «Не уверена, что готова к популярности». «К ней никто не готов», — сообщил Нолан. «Но ты пока не надумывай больше необходимого. Твоя магическая карьера пока в самом зачатке, но...» В дверь постучали. Нолан ужом развернулся на месте и испуганно уставился на нее, а я застыла с чашкой в руках. «Кого принесло в выходной?» — пробормотал котелок. «Так, давай спрячем тебя. Не хочу получить нагоняй за... в нерабочее общение с абитуриентами. И тебя по голове не погладят. Давай в кладовку». Он метнулся к маленькой дверке в дальнем углу комнаты. Мне пришлось согласиться. Действительно, мало ли, как могут наказать, если увидят меня здесь. Опять раздался стук, на этот раз более настойчивый. «Сиди тихо», — попросил Нолан и крикнул в сторону. «Иду!» Я кивнула, а он затворил дверку. Послышались шаги. Кладовка оказалась маленькой и тесной, с ворохом тряпья и старыми швабрами. В небольшое окно видно затянутое тучами небо. Присев, я заглянула в замочную скважину. Нолан распахнул входную дверь, но к моему разочарованию за его фигурой разглядеть, кто пришел, не удалось. «Доброго дня, профессор Глом!» — услышала я голос Нолана и попыталась вспомнить, где слышала эту фамилию. Но когда котелок шагнул в сторону, фигуру с длинными черными волосами и в черном пиджаке с золотыми пуговицами сразу узнала. «Препод некромантии темных искусств, Алфеус Глом!» Он окинул колючим и цепким взглядом всю комнату. Лицо недовольно скривилось. Затем вошел внутрь, а у меня по спине невольно побежали мурашки. «Зачем он здесь?»